Глава 37. Июнь 2023. Эля. «Пошел вон, гнида проклятая!» Из другой комнаты слышен сначала крик, потом топот, а затем еще и глухие удары, говорящие о том, что на пол упало несколько предметов. «Даш, это всего лишь мель!» — смеюсь я. «Всего лишь!» — и снова топот. Даша гостила у нас с Саней уже 5 дней и все никак не могла привыкнуть к местной живности. Тетя Аня, папина сестра, жила в небольшом коттеджном поселке под Астраханью. 3 года назад она исполнила свою мечту и, наплевав на все каноны, не имея в свои 33 года никаких отношений, в одиночку купила дом. Дом был небольшим, в 1,5 этажа, недалеко от центра, но зато стоял прямо на берегу Волги. Тетя Аня самостоятельно сделала капитальный ремонт, покрасила дом в нежно-голубой цвет и прямо на территории поставила небольшую мастерскую, где лепила на гончарном круге посуду. В общем, тетя Аня была моим личным идеалом, и те 1,5 года, которые я прожила с ней, я могла считать на 100% счастливыми. Прикрепившись к одной из местных школ и перейдя на домашнее обучение, я посвятила всю себя подготовке к экзаменам, чтобы поступить в московский вуз на редактора. ЕГЭ сдала тут же, в сумме получив по 3 предметам 276 баллов, что считаю вполне себе успехом. А после последнего звонка к нам с Аней на неделю приехала Даша. Собравшись и быстро позавтракав омлетом из свойских яиц, мы садимся на велосипеды, Даша на мой, а я на Анин, и выезжаем к пляжу. К середине июня воздух здесь прогревался аж до 40 градусов, поэтому почти все время мы проводили у реки. Даже закрыв глаза, я легко могу представить себе местность, которую мы проезжаем. За эти 1,5 года я выучила эту дорогу наизусть. Вот виднеется водонапорная башня, а сейчас будет забор, за которым пасутся гуси. Речка покажется через 3 поворота. Доехав до пляжа, бросаем велосипеды у дороги, кидаем вещи на плед и сразу бежим в воду. Да, мне определенно будет не хватать всего этого в Москве. «Точно не поедешь со мной?» — в очередной раз спрашивает подруга. Отрицательно качаю головой. «Ну, хорошо». Разочарованно выдыхает она, вскрывает банку кваса и тянется к пачке с чипсами. «Опять непонятно, когда увидимся». «Зимой получается», — прикидываю я. «И опять я к тебе приеду». Даша не собиралась поступать в Москву. «Ты сама говорила, что хочешь побывать в Москве». «Да, но я не к этому». Теперь Даша, отложив чипсы, поворачивается ко мне. «Ты не представляешь, какой это отстой! Весь последний звонок — думать о том, что тебя нет рядом». «Даш, но мы уже обсуждали это. Мне совершенно не хочется поднимать эту тему сейчас. Никогда не хотелось. Мне тоже жаль, что меня не было на последнем звонке. Если жаль, то погнали со мной. Хотя бы на несколько дней. Мы сейчас с ребятами, как и все прошлые выпуски, на 3 дня на турбазу, ту самую на Азовском собираемся. Увидишь всех, классно время проведем и вернешься обратно. Я тебе клянусь. Яна уже вечность в нашем районе никто не видел. Он в город переехал». Ну вот. При упоминании бывшего соседа меня снова одолевает тревога. С трудом убеждаю себя в том, что я больше не часть того мира. Все это теперь меня не касается. «Тогда я требую», — не унимается девушка. «Черт, я реально требую. Расскажи мне, что все-таки между вами произошло? Я все эти годы не спрашивала тебя об этом, потому что ждала, когда ты сама решишься все рассказать. Но, честно говоря, я задолбалась. Из-за этого дерьма я должна видеть свою лучшую подругу раз в год, поэтому я просто обязана знать». Глубоко вздыхаю и, непрерывно смотря на водную гладь реки, наконец-то рассказываю историю той ночи Даше. На удивление, сейчас мне легко говорить об этом. Возможно, потому что уже рассказала все это Боре, а возможно и потому что это и правда когда-нибудь должно было случиться, и я просто перестала оттягивать неизбежное. Поворачиваюсь к Даше только тогда, когда заканчиваю говорить. Замечаю, что лицо подруги выглядит бледнее обычного. Губы плотно сжаты, руками она судорожно просеивает песок между пальцев. «Когда ты говоришь, это случилось?» — спрашивает она. 21 июня, 18 году». «Господи!» — с ужасом шепчет она. «Даш, ты чего?» «Я не ожидала, что мой рассказ так сильно ее заденет». «Ничего», — так же тихо отвечает Даша, а потом говорит. «Это был не несчастный случай». «В смысле?» «Напрягаюсь всем телом». «Ты что-то знаешь?» Даша кивает. «Помнишь, ты спрашивала меня, почему я перешла к вам в школу из гимназии?» «Ну?» «Я перешла к вам из-за Макара». «Ты знакома с Макаром?» «Он очень близкий друг моего старшего брата». «Погоди». Ошарашенно смотрю на нее. «У тебя есть старший брат?» «Типа того». «Почему я впервые об этом слышу?» «Ну, знаешь, не все в восторге иметь старших братьев». «И где он, твой старший брат? Не могла же ты его от меня в шкафу прятать все эти годы?» «Он в тюрьме. Его поймали за сбыт наркотиков в 20-м». «А-а-а», протягиваю я. «Угу, теперь понимаешь», — горько усмехается девушка. «Я помню, как в ту ночь Макар пришел к нам после какой-то вечеринки. Я теперь понимаю, о чем идет речь. Он заперся с моим братом в комнате, но я все равно смогла подслушать их разговор. Он говорил что-то о девчонке, которая призналась ему в чувствах. Как я поняла, он довольно грубо послал и высмеял ее при своих друзьях. И тогда она начала угрожать ему тем, что знает, что они имеют при себе дурь, и вызовет полицию. Он хотел ее припугнуть, заставить чуть повисеть над какой-то ямой, но она резко начала вырываться, и он ее не удержал». Из легких куда-то пропадает весь воздух. В голове отчетливо стучит «тыдыц, тыдыц» и тянет блевать. «Макар меня заметил, я не успела отскочить от двери, когда он вышел. Он понял, что теперь я все знаю, и стал мне угрожать. Пойми, мы дружили с ним все детство, но в тот момент он словно озверел, я безумно его боялась. Я пообещала ему, что никому ничего не расскажу, взамен потребовала, чтобы он навсегда исчез из моей жизни. Потом я перешла в вашу школу, и мне честно казалось, что все это осталось в прошлом, до сегодняшнего дня». «Что ж, мне ли не знать, что прошлое никуда не девается и частенько портит все то, что тебе удалось выстроить в настоящем. Но я все еще не могу поверить в услышанное. Неужели тот самый Макар способен на такое?» «Я не думала, что та история как-то связана с тобой или с Яном. Я просто хотела поскорее все это забыть», — начинает оправдываться подруга. «Я хочу ее успокоить, но изо рта вырывается только ничего не значащее «гм». «Мне кажется, ты обязана рассказать это Яну». «Я ничего не собираюсь рассказывать Яну», — немного резко отвечаю я. «Ну хорошо, тогда рассказать полиции». «Вряд ли они возобновят дело 5-летней давности, тем более у нас нет прямых доказательств». «Боже, ты что, пересмотрела детективных сериалов?» «Ага, и ни в одном из них дело не раскрыла полиция». «Ну и что ты предлагаешь?» Подруга смотрит на меня в ожидании ответа, но боюсь, что мой ответ ей не понравится. «Ты должна написать Макару».